Но бурно сопротивляясь, актриска не забывала и про свою роль. «Яблонька, яблонька, не видела ли ты моего братца?» В этот момент Башмаков, изловчившись, достиг, наконец, желаемого. Актриска продолжала возмущаться бедрами, однако теперь это было как бы не сопротивление, а наоборот, изощренное соучастие в грядущем восторге, который мушиной лапкой уже щекотал самый краешек неугомонной башмаковской плоти. «Тебе хорошо?» — спросил он. «Печка, печка, ты не видела моего братца?» — ответила она. «Скажи, тебе хорошо, скажи!» — задыхаясь, настаивал Олег Трудович. «Птичка, птичка, ты не видела моего братца?» «Скажи!» — закричал Башмаков, чувствуя, как останавливается сердце, холодеют виски, и по телу разбегаются тысячи щекотных мушиных лапок. «А тебе, тунеядыч, хорошо?» — отозвалась вдруг она ракочущим контральто. Ее голова со скрипом повернулась на 180 градусов, и вместо пахнущего карамельным шампунем кудрявого затылка Башмаков увидел перед собой огромное кукольное лицо, грубо слепленное из ярко раскрашенного папье-маше. Шарнирная челюсть двигалась вверх-вниз, а стеклянные глаза вращались в разные стороны. Олег Трудович вспотел от ужаса, поняв, что совокуплен с огромной куклой, матерчатое тело которой набито мертвой ватой, и только лона для достоверности выслана нежным скользким шелком. Он страшно закричал, пытаясь освободиться, но безуспешно. «Не уходи!» — приказала она. И нежный шелк превратился в неумолимо сжимающиеся стальные тиски. Но не это было страшнее всего. Кукла, управлявшая безутешной сестрицей Алёнушкой и поначалу принятой Башмаковым за актрису, тоже приводилась в движение другой куклой, еще более огромной, а та, в свою очередь, третьей, а третьей четвертой, и так до бесконечности. Основание этой чудовищной, с Останкинскую башню пирамиды, уходило далеко вниз и терялось в черных, подсвеченных рыжим огнем недрах. Олег Трудович, всегда боявшийся высоты, закрыл лицо руками. От падения его теперь удерживали только сжимавшиеся тиски кукольной похоти. Вдруг кукла заплакала и забилась, точно Нина Андреевна. Потом затихла и грустно прошептала. «Вот и все, Тапочкин, теперь мне хорошо. А где же все-таки мой братец Иванушка?» Тиски разжались, и Башмаков с воплем полетел вниз, в черно-рыжую, клубящуюся преисподнюю. «Тапочкин!» — удивилась поутру Катя. «Тебе, оказывается, еще снятся эротические сны?» «Политические!» — вздохнул Олег Трудович. Вскоре к ним заехал Петр Никифорович. Он был раздавлен. Во время путча ему позвонил начальник и как бы в полсерьёза порекомендовал послать от имени трудового коллектива Ремжилстройконторы телеграмму в поддержку ГКЧП. Взамен он обещал несколько коробок самоклеющейся немецкой пленки. Простодушный Петр Никифорович, который, как и большинство, в душе сочувствовал ГКЧП, не посоветовавшись ни с нашумевшим поэтом, ни с композитором Тарикуэловым, взял и отбил эту неусмотрительную телеграмму. После победы демократии начальник снял тестя с должности за связь с мятежниками.